Глава первая. Молодой негр сидел на лавочке, уткнувшись в какую-то книгу, судя по всему, в учебник. Возле него стояла яркая спортивная сумка. Мимо шли люди. Кое-кто косился на чернокожего, хотя казалось, что такого в том, что чернокожий сидит с книгой. Можно подумать, что это какая-то особенная диковинка. Хотя, наверное, для кого-то так и было. Немалая часть людей всерьез полагает, что негру место разве что на пальме. А многие представители черной расы это мнение утверждают. И не надо кривить лицо в деланном возмущении нарушением прав людей другой расы. Это ведь касается не всех, а только некоторой части. И, кстати, вот этот читающий чернокожий не попадает в число тех, кому больше пошло бы шастать с осягаем по кустам родной Африки. Негр смотрел в книгу, шевеля толстыми губами. Казалось, он увлечен чтением. Но если бы нашелся внимательный зритель, он с удивлением отметил бы, что страница этот чернокожий переворачивает в каком-то очень странном темпе. То 3 за 10 секунд, то 1 в минуту. То назад на несколько штук. Нет, конечно, может, негр и занят поглощением учебного материала, но, право слово, не похоже. Скорее уж, походит на то, что книга для него просто способ не привлекать внимания, как-то объяснить, почему этим солнечным октябрьским днем он сидит тут и чего-то или кого-то ждет. Наблюдательных людей не нашлось. Москва — это такой особенный город. Здесь заряд пофигизма человека к себе подобному заметно выше, чем в других местах планеты Земля. Говорите в Европе и Америке «атомизированное общество», значит, вы просто толком не знаете столицу Российской Федерации. Время от времени негр бросал взгляд на часы, дешевую пластиковую подделку, которую уже и китайской-то назвать язык не поворачивался. Потому что китайцы за последнее время подняли уровень качества своего ширпотреба. Кстати, если предположить, что внимательный наблюдатель еще немного разбирается в том, какие в российской столице бывают негры, он бы тоже сделал интересные выводы. Вот, к примеру, этот чернокожий сидит с книжкой, значит, чисто теоретически студент. Но для студента он чересчур скверно одет. Тут ведь вот какое дело. Это наш отечественный студиоус может быть любого материального достатка. Ему главное иметь при поступлении мозги. И даже если ты нищ, как церковная крыса, но имеешь в голове нормально функционирующее серое вещество, то поступить можно. Причем даже на очень блатной факультет. Ну а потом будет классическая студенческая жизнь с подработками на стороне, голоданием от стипендии до стипендии, и если ты иногородний, с привозом от мамы авосик с продуктами. Иностранный студент за учебу платит. Причем неважно, из какой он страны, хоть из верхней Чемопинтузии, все равно придется отваливать немалую сумму в американских президентах. И уж если ты, живя в Африке или Азии, такую сумму имеешь, значит, семья у тебя не бедствует. И можно биться об заклад, что такую одежду, как на этом типе, студент не наденет никогда. Если он африканец, то можно гарантировать, гардероб будет идиотским да нельзя, но дорогим и иностранным. А здесь налицо базарный спортивный костюм, какие-то невразумительные кроссовки, сумка не то турецкая, не то китайская. В общем, негр был очень подозрительным, но очень неплохо маскировался. Чернокожий сидел возле бизнес-центра, нового здания из стекла и бетона, нового, еще не успевшего осадить на свои светло-серые стены грязь и копоть, превратиться в одно из московских зданий, на которые смотреть-то не хочется. Стеклянные двери бизнес-центра впускали и выпускали толпу народа. Люди сплошь были очень деловыми и озабоченными. А что тут поделаешь, если мировой кризис стремительно набирает обороты, и каждый из них, менеджеров и маркетологов, офисных крыс разного ранга, помаленьку начинает дрожать за свое рабочее место, которое вдруг из незыблемого и стабильного стало шатким и сиюминутным. Что остается в такой ситуации, кроме как напустить на себя серьезный вид? Когда цифры на мутноватом экране часов негра показали 17 часов, негр закрыл книгу и положил ее в сумку. Потом он, практически не прячась, стал пялиться на вход в бизнес-центр, расположенный в полусотни метров от него. Негр ждал. И он дождался. Невысокий полноватый мужчина вышел из двери, остановился на ступеньках, вытащил из нагрудного кармана пиджака белоснежный носовой платок и вытер им лицо. Понятная реакция. Октябрь нынче выдался солнечным и теплым, и переход из кондиционированного нутра бизнес-центра в теплынь снаружи непременно должен бросить в пот человека, у которого сидячая работа и проблемы с лишним весом. Негр поднялся со скамейки и быстро зашагал к бизнес-центру. Мужчина закончил вытирать лицо и начал спускаться вниз. Его глаза чисто машинально нашаривали на стоянке свой автомобиль, большой лакированный Land Rover. Когда чернокожий оказался сбоку от бизнесмена, шагах в четырех, он запустил правую руку в сумку и вытащил автоматический пистолет Стечкина. Вскинув оружие, негр нажал на спуск. Громкий треск короткой очереди перечеркнул уличный шум. Пули ударили несчастную жертву в бок, плечо и шею. Негр нажал на спуск еще раз. Голова бизнесмена буквально взорвалась. Тело опрокинулось на бок, щедро поливая кровью тротуар. Вокруг визжали на разные голоса. Негр злобно закричал на своем гортанном языке и теперь уже пальнул в воздух. Народ разбегался в разные стороны. Люди спотыкались и падали, по ним топтались те, кто бежал следом. Негр из-под лобья осмотрелся и трусцой припустил вдоль улицы. Из дверей бизнес-центра выскочили трое охранников, вооруженных короткоствольными автоматами «Кипарис». «Стоять! Падла черножопая!» — заорал один из них. Негр в ответ поднял пистолет и дал очередь. Охранники дружно присели, но пули просвистели у них над головой. Как будто бы чернокожий вообще в них не целился. Охранники рвали с ремней автоматы, негр пятился задом, выставив ствол пистолета в сторону противников. «Бросай волыну, сучара, а то продырявлю!» — заорал на него охранник, снимая с предохранителя свое оружие. Негр снова что-то заорал, потом увидел еще два ствола, направленных на него. Выражение его лица мгновенно изменилось. Вместо злобы и готовности чуть ли не весь мир порвать на куски, на нем появилась неуверенность и даже, наверное, легкий страх. «Не стреляйте, не надо!» — крикнул он на русском языке с сильным акцентом. «Бросил пушку и мордой на землю!» — орал охранник. Негр поднял обе руки над головой, потом очень медленно положил на асфальт пистолет. Толкнул его ногой в сторону охранников и лег ничком, заложив руки за голову. Трое здоровых мужиков насели на чернокожего, заламывая ему руки за спину и связывая их ремнем от его же сумки. Потом двое остались удерживать пойманного убийцу лежачим, а один по рации связался с милицией и сообщил, что преступник обезврежен.